Псалом 84, начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Яви нам, Господи, милость твою и спасение твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои».